«Пиноккио» – сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Коллоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодомцев, звукорежиссер Любовь Рындина, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Акт второй, в котором у спектакля уже есть название и главный герой, но история его очень похожа на другую. Звенит третий звонок, и мы входим в зал. Тихо, тихо, тихо! Тихо! Да-да-да-да, я принимаю ваши аплодисменты, многоуважаемая публика. Больше того, несмотря на всю присущую мне скромность, правда, Буратино? Ну, я должен заявить, что я заслужил их. Благодарю. Весь антракт я ломал себе голову, как же спасти нашего друга Пиноккио. И это в то время, пока актеры пили горячий шоколад, а вы прохлаждались на балконе театра. И вот я... Автор могучим усилием фантазии вознесся и воспарил на крыльях вдохновения над миром зла, в котором оказался наш Пиноккио. И это в то время, пока все остальные пили горячий шоколад и били баклуши. И вот что я понял. Что? Многоуважаемая публика. Манджафука, чернобородый хозяин кукольного театра, который собирается изжарить Пиноккио на костре, не просто злодей. Это злодей. Но... с приступами добра. Как? Приступы эти одолевают его совсем не кстати, как зубная или, скажем, головная боль. И когда это происходит, он начинает страшно чихать, как при простуде. Ну, впрочем, пусть дальше говорят актеры, искусство и сама жизнь. Ведь в нашем волшебном театре все происходит на самом деле. Музыка. Дров, чтобы приготовить ужин. Так вот, я брошу в костер тебя. Подать сюда деревянного мальчишку. Ведите Отец! Его сюда! Отец, господа полицейские! Меня! Да поживее! Я хочу в костер! Поживее, я вам говорю! Полицейские, запивай! Сейчас! Вот только не даем под затылок этому мальчишке! Раз! Два! Слова на свете все не счесть, но две команды главные есть. Ты их запомни, поспеши. Хватай, держи, хватай, держи, хватай, держи. И если ты усвоил их, ты все премудрости постиг. И ты в полиции, наверное, незаменимый человек. Хватай, держи, хватай, держи, хватай, держи. И как-то разобрел наш край. Зеленый зелень, держи, хватай. И с той поры, увы, друзья, совсем не стало нам житья. Он двухголовый восьминог, и до конца, помилуй бог, подпилай, с утра кричи, держи, хватай, держи, хватай, держи, хватай, держи, хватай. Ну, стон так надрывается. Ой, ну, стон так надрывается. Я не могу, не могу на него смотреть. Апчи, апчи, апчи, апчи, апчи. Что я говорил? Апчи. У Манзафока начинается приступ добра, сопровождаемый громким чи. Апчи, апчи, апчи, апчи. Скажи, мой мальчик, где твоя матушка? Апчи! Матушки нет у меня. Скажи, мой мальчик, где же твой батюшка? Апчи! Батюшка мой далеко. Кто скажет, что Манзафока злодей? Орликин! Ни в коем случае. Кто скажет, что Манзафока злодей? Пьеро! Ни в коем случае. Кто скажет, что Манзафока злодей? Полицейские! Манзафока самый добрый, самый умный, самый щедрый. Слава, слава Манзафока! Апчи! Апчи! Вот, вот мой мальчик, теперь ты сам убедился, что я никак не могу обидеть сироту. Опоздал, упустил момент. Ну что же, теперь ничего не поделаешь. Меня просто так и распирает от добра. Я бы с удовольствием тебя усыновил, но, кажется, у тебя есть уже отец. Есть, есть, ваше превосходительство. Да. Его зовут Джепетто. Ой. Он... Он самый лучший отец на свете, хотя и очень бедный человек. Я так и знал, апчи. Будьте здоровы. Спасибо, апчи. Будьте здоровы. Я так и знал, что он самый лучший отец на свете, апчи. Будьте здоровы. Ты самый бедный человек в мире. Мое несчастное сердце просто содрогается от жалости. Апчи! Будьте здоровы. Вот, вот тебе 5 золотых монет. Отнеси ему их немедленно и передай от меня дружеский привет. Да таких злодеев в жизни не бывает. Не бывает. Кто его сочинил? Я его сочинил. В жизни все бывает, а тем более в жизни на волшебной сцене. Ах, как хорошо быть добрым! Как-то легче дышится, как-то проще живется, как-то меньше проблем, а? Наш Пиноккио свободен, браво, браво, Манзафока. Пусть узнают все на свете, нет добрее Манзафока, нет щедрее Манзафока, веселее Манзафока, сердобольней Манзафока, благородней Манзафока. И вот Пиноккио, расцеловавшись со всеми своими друзьями-куклами, включая полицейских, счастливый-присчастливый отправился домой. Он шел по длинной извилистой дороге, которая петляла через желтые поля и зеленые рощи, и, казалось, ей не было конца. Я узнаю эту дорогу. Это самая коварная, самая опасная, самая предательская дорога на свете. Все мои беды начались именно на этой дороге. Ну, страшно. Да не пусть это все не взаправду. Не взаправду. Ой, смотри. Держись, мой смотри. Деревянный братец Пиноккио. Вот наступает вечер. кричит кузнечик. Что слышишь на луне? Ах, как вокруг пустынно, как страшно одиноко. Лишь с маленькой лампадкой летает светлячок. Час сумерек печальный блуждают вдоль дороги. Лишь тени и злодеи. Пиноккио! Вернись! Не верь дорожным теням, не верь, мой друг, злодеям, не верь ли все правдыве и хитрому коту, не верь таким друзьям, не верь таким друзьям. Ай-яй-яй-яй-яй! Не верь таким друзьям. Похоже, здесь и вправду дело нечистое. Этот подозрительный кот в темных очках, который изображает из себя нищего. Так он видит лучше нас с вами. А это лиса, хромающая сразу на все ноги, изображая поводыря слепого кота. Так она бегает получше антилопы. Вечер, Пиноккио. Дорогой наш друг Пиноккио, как мы рады тебя видеть. Добрый вечер. Но откуда вы знаете, как меня зовут? Меня зовут Лиса Микелина, а моего несчастного слепого товарища Симплициссимус, что значит простак. Да. А как зовут тебя, мы узнали от твоего отца, сеньора Джепетто. А? Где вы его видели? Я его видел вчера. Мы. Он стоял возле своего дома в одной рубашке, да, и дрожал от холода. Бедный отец. Да. Бедный Джепетто. Эх, не слышит. Да не, я говорю, еще вода. Я его уже съела. Да тише, да ну, тише. Ну ничего, тише. Ничего. Больше он не будет, слава богу, дрожать от холода. Это почему же? Да, почему же? Потому что совсем недавно я разбогател. Ты! Тут нечего смеяться. Сейчас. Вы сами убедитесь. Вот что у меня есть. Деньги. Конечно, я их не вижу, но я их чувствую. Клянусь словом Буратино. Микелина, они что-то замышляют. Этот кот даже подпрыгивает от нетерпения. Смотрите, так ему хочется обчистить карманы Пиноккио. Ему прямо на месте не стоится. Такая у него роль. Он ее играет чересчур вдохновенно. Ух, знаю я этого артиста. Тихо, идет спектакль. Просьба сохранять тишину. Малышка, что ты собираешься делать с этими монетами? Прежде всего, я куплю своему отцу красивую новую куртку. Какая лучшая. Желательно из золота и серебра. Ой, а себе, себе букварь. Ой. По которому я буду учиться в школе. Учиться? Не делай этой ошибки. Не делай. Посмотри на меня, дружок. Глупое учение стоило мне одной ноги. Осторожней, Микелина, не упади. Посмотри на меня. Глупое учение стоило мне обоих глаз. А между тем... Если ты пойдешь с нами, ты за одну ночь сможешь превратить свои 4 монеты в 40. В 400! В 400! Вечно все перепутают! 400 золотых, кругленьких, настоящих монеток. И при этом ничему не учась. 400 золотых! Кругленьких монеток? Да! идете? Мы идем... Страну Болванию. Болвания. Иначе называемую страна дураков. Да. Такой другой страны нет на всем белом свете. Нет, золотые нет, слова, Микелина. Потому что в стране дураков... В стране дураков! Музыка! В стране